Вера Камша. Темная звезда. Каждый мир отбрасывает отражение. Преломляясь и сталкиваясь, они рождают новое отражение. Так возникла эта книга, первый толчок от моего упорядоченного. Она отразилась множество раз и стала не продолжением, не подражанием, а оригинальной и сильной вещью, которая хороша сама по себе. Ник Перумов. Острая звезда-алмаз, глубину небес пронзая, вылетела птицей света из неволи мироздания. Из огромного гнезда, где она томилась пленной, устремляется, не зная, что прикована к вселенной. Федерико Гарсиа Лорка. Жемчужные струи фонтана рвались в неимоверно синее небо, и надломленные падали вниз, рассеивая белую прохладную пыль. Вода, нежно журча, изливалась из бассейна там, где мраморная кромка была ниже, и четырьмя прозрачными потоками стекала по широким серебристым ступеням. Золотоволосая женщина в зеленых одеждах сидела на низкой скамейке, рассеянно наблюдая за игрой, затеянной водой и светом. Она и не подумала оглянуться, когда за ее спиной вздрогнули и расступились неистово цветущие ветви роз, пропуская высокого воина. Женщина в зеленом почувствовала его приближение задолго до того, как ей на колени упал брошенный умелой рукой плод граната, но ничем не выдала своего знания. Впрочем, пришедший за века хорошо узнал свою сестру и возлюбленную. Если он и был раздосадован, то предпочел не выдавать своих чувств. «Привет тебе, совершеннейшая!» Воин изящно поднес к губам узкую изумрудную ленту, служившую золотоволосой пояском. «Я вижу, ты не изменила своей любви к источнику песен». «Ты же знаешь, Ангес, я не меняю своих привязанностей без крайней на то необходимости». Женщина вырвала ленту из рук гостя и, смеясь, шлепнула его по рукам. Воин же, невозмутимо и ловко, завладел точеными руками красавицы, поочередно целуя каждый палец. «Не знаю, для чего нас создали, несравненное, но, сотворив такое совершенство, каковым являемся мы с тобой, творец истяк». «Ну вот», — огорчилось совершенство, — «ты опять меня опередил». Не могу же я говорить тебе то же, что ты только что сказал мне. «Почему это не можешь?» – засмеялся названный Ангесом. «Это было очень даже мило». Женщина скорчила насмешливую гримаску, но это было последнее, что она успела, прежде чем воин приник к ее губам. Когда любовники скрылись в зарослях, цветущие ветви сомкнулись и переплелись за их спинами так, что никто не смог бы найти прохода. Только легкое белое покрывало, забытое на скамье, еще несколько мгновений напоминало о золотоволосой и ее возлюбленном, пока нежная белая ткань не поднялась в воздух, где и истаяла, смешавшись со струями фонтана. На разогретый камень выползла золотистая ящерица и замерла на солнцепеке, неотличимая от изысканных украшений, наполнявших сад. Пестрые бабочки, сиреневые, светло-желтые и черно-оранжевые, лениво перепархивали из цветка на цветок, отдавая предпочтение бордовым ирисам и опьяняющим гиацинтам. В небе высоко-высоко кружил темнокрылый кондор, в который раз облетая вверенное его зорким глазам пространство. Его служба отлилась не одно тысячелетие и была бессмысленной. Кто мог покуситься на величие светлых богов Тарры? Кто дерзнул бы самочинно проникнуть в их обиталище? Никогда еще по снежно-белым и золотым камням не ступали ноги смертных рас. Лишь эльфийские владыки, которым истари покровительствовали светозарные, иногда допускали в сад, чтобы, вернувшись, рассказывать соплеменникам о красоте и совершенстве, которых не достичь, но к которым должно стремиться. Темнокрылый кондор, посвященный богу солнца, молнии и пламени, огнеглазому Арцею, совершал свой ежедневный полет потому, что в этом полете и был смысл его существования. Кондор был столь же неотъемлемой частью сада, как лебедь Адены, волк Ангеса или же павлин Арры. И этот день, великолепный и ленивый, должен был завершиться, как миллионы предыдущих. Кондор не сразу понял, что его призывает к себе повелитель, а поняв, изумился необычайно. Однако огромные блестящие крылья уже рассекали воздух с каждым взмахом, приближаясь к престолу сил. Ангес и Адена услышали призыв именно тогда, когда им более всего хотелось уединения. Зная нрав брата и владыки, они подчинились, не удержавшись, однако от вздохов и красноречивых жестов. То, что эти двое давным-давно приступили закон единой крови, установленный богами для эльфов и смертных, В саду знали все, однако к престолу сил ослушники из какой-то своеобразной стыдливости приходили поодиночке. Вот и теперь Адена топнула ножкой, и с небес спустилась увитая розами лодочка, влекомая огромным синеглазым лебедем. Ангес проводил взором возлюбленную и молодецки свистнул, вызывая своего волка. По традиции в зал семи камней неистовый бог войны являлся последним, исключая, конечно, самого Арцея. Престол сил, словно бы изваянный из остановившегося пламени, пустовал, пока они собрались все, непредсказуемый, как подвластная ему стихия владыка вод и песен Агайя с неизменным огромным крокодилом, столь неуклюжим на суше, но стремительным и пугающе грациозным в родной стихии. Степенная владычица земли и плодородия Арра, пышнотелая и медлительная, вся в нарядных шелках, соперничающих яркостью с ее павлином. Веселый, быстрый и бессердечный хозяин воздуха и мыслей Аэй с белоснежным альбатросом, таинственный и могучий хозяин времени и судьбы Арен с неизменным посохом, обвитым семью змеями, чей яд может исцелить и может убить. Хозяйка задумчивого лебедя, золотоволосая Адена, покровительница искусств, удовольствия и любви ради любви, и темноволосый сероглазый Ангес, бог войны, смертоносного железа и прощения, сопровождаемый могучим седым волком. Каждый год собирались они по зову Арцея, что вступал в зал семи камней, положив руку на гриву шагающего рядом льва, в то время как с небес к подножию трона опускался кондор. Каждый год семеро встречались здесь тот день и час, как много веков назад, когда они, светлые боги, именем Творца сокрушили прежних башков этого мира, не умевших достойно распорядиться ни своим могуществом, ни своими владениями. Отчаянная попытка прежних отстоять свое право на созданную ими Тарру была растоптана силой светозарных. Побежденные канули в небытие, а Тарра вступила в мир света. Пришедшие вместе со своими повелителями эльфы показали себя добрыми и рачительными владыками, и в рассветных землях воцарился мир. Эльфы, люди, гордые кентавры Ланды, суровые тролли и орга, рассудительные гномы южных гор и совсем еще юное племя магов признали власть семерых, отдавая им обусловленные в откровениях почести. Только отверженные всеми гоблины продолжали упрямо чтить прежних богов, ненавидя пришельцев и презирая признававших их власть. Нетерпеливый Ангес несколько раз порывался уничтожить вражью силу, но его царственный брат запретил трогать гоблинов, ибо жители Тарры должны знать, что есть зло. Так было и так должно было быть вечно. Однако на сей раз Арцей созвал братьев и сестер задолго до годовщины Трагайской битвы. Такого не было с того самого дня, когда семеро светозарных отправились покорять отданный им во владение мир. Теперь шестеро из них с неприкрытой тревогой воззрились на повелителя. Владыка Тарры молчал. Его орлиное лицо, обрамленное буйными рыжими кудрями, странно сочетающимися с черной бородой и бровями, было сурово, как никогда. «Я принял вестника. Свет в великой мудрости своей призывает нас к себе. Наши братья и сестры совершили страшную ошибку во вверенном им мире. Они потерпели поражение в борьбе с мятежными магами, которым помогала третья сила. Вызванное ими чудовище из бездны вторглось в сферу миров, но это лишь малая доля бед, так как зашаталось само святое право детей Творца нести повсюду свет. Наш путь мог стать повторением их пути, и мы, как они пришли в Тарру и взяли ее у тех, кто владел ею по праву превосходства. И мы, как они, привели сюда бессмертных эльфов. И мы пестовали зародившееся из вихрей сил племя магов, среди которых могут появиться отступники. Второго удара, когда бы он ни случился, свет может не перенести, а поэтому всех его посланцев призывают назад, к подножию престола. Мы должны увести с собой эльфов, ибо отвечаем за них перед светом, и уничтожить магов, дабы не оставлять здесь зерен, из которых может возрасти тьма. Смертные же обитатели Тарры забудут и нас, и эльфов, и магов, и навеки разойдутся, дабы не помнили люди о гоблинах, о гномы, о кентаврах. Все, я сказал. Словно в подтверждение этих слов прозвучали глухие раскаты грома, которым ответило хриплое рычание горных недр, будто в глубинах заворочился великий зверь. Светозарные потрясенно молчали. На прекрасных лицах читалась сначала растерянность, затем досада и, наконец, согласие. Впрочем, не на всех. «Нет!» – вскочил со своего места Ангес. «Нет! Почему мы должны уйти? Потому что где-то кто-то не удержал вожжи, и колесница опрокинулась. Мы не повторим тех глупостей, что сотворили другие. Если нашим бестолковым родичам некуда идти, мы примем их здесь, но в добровольное изгнание не уйдем». «Это не изгнание», – отрезал Арцей. «Мы возвращаемся к престолу света. Мы пришли по его воле мы и уходим». «Но, брат», – красавица Адена уже стояла рядом с возлюбленным, – «мы не можем просто так уйти и оставить Тарру. Уничтожив прежних богов, мы взяли их ношу на себя». «Помню, сестра, тогда ты не слишком-то радовалась этой чести», – почти выкрикнула меднокурая Арра. «Ты и теперь перечишь высшей воле». «Я не перечу, о бесконечно рожающая!» В негромком, хрипловатом голосе Адены прозвучала плохо скрытая ненависть. «Да, я считала, что здесь не нужны перворожденные, да и наше существование в свете было вполне достойным. Это ты и братья рвались туда, где нам нечего было делать, но теперь мы не можем просто так все бросить и бежать». «А я не понимаю, о чем мы спорим?» – пожал плечами Аэй. «Где сказано, что людей и других гномов надо пасти наподобие той скотины, которой повелевает наша дрожайшая Арра? Пусть себе живут как и где хотят. В конце концов, смертные всегда жаждали какой-то свободы, вот пускай ею и наслаждаются. Да будут они отныне свободными, как боги». «Что-то я не вижу, чтобы мы были свободны», – огрызнулся Ангес. «Нам подарили Тарру, а теперь хотят отобрать. Я, например, никуда отсюда не пойду. Было 7 светозарных, останется 2, я и Адена». «Нет!» Арцей с силой сжал подлокотник трона, и круг неба над 7 драгоценными колоннами прорезала рогатая молния. «Я выполню волю Творца, даже если мне понадобится уничтожить всех, кто ей противится». «Ну что ж, попробуй, брат», — рассмеялся Ангес. Быстрое движение темной брови, и бог войны предстал во всей своей грозной красе. Стрелка шлема опущена, одна нога чуть выставлена вперед, а знаменитый щит с лунным волком готов отразить прямой удар молнии. Темно-синий, шитый серебром плащ, гордо реет под порывами невесть, как поднявшегося ветра, рука гладит рукоять великого меча. Прочие светозарные невольно отпрянули, ожидая удара. Арцей медленно приподнимался с престола, не сводя пылающего взора сослушника, но брат стоил брата. 7 потому и были неодолимы, что дополняли друг друга. Исход поединка между ними предсказать не мог никто. 3 мужчин и 1 женщина с ужасом ждали неизбежного, и только Адена смогла встать между противниками. Крик «Уйди, сестра!», вырвавшийся одновременно из 2 глоток, не заставил золотоволосую богиню отступить, и удара не последовало. 12 глаз неотрывно смотрели на фигуру в зеленом, замершую перед престолом сил. Вспыхнув, Адена заговорила. «Мы уйдем, но не из покорности и страха, а потому что война меж нами раньше срока превратит Тарру в мертвую пустыню. Мы предупредим кланы Волка и Лебедя о воле Творца, но решать будут они. А мы никогда не забудем этого дня и не простим его ни тебе, брат, ни Свету. Отныне и навеки наши дороги разойдутся». «Так и будет», — слова бога войны падали тяжело и глухо. «Прощайте, бывшие сородичи. Наши пути отныне лежат в стороне от ваших троп».